Продолжение нашей московской жизни. Первое. В самых последних числах мая 1923 года мои родители и тетя Лиля Шереметьева решили снять дачу. Подмосковье не очень они знали. Дачи в ближних поселках – вроде Кунцева, Крылацкого, Кускова, Малаховки, были дороги. Решили поехать в Петровское, некогда принадлежавшее Голицыным. Они доехали до станции Юдина, теперь называется Перхушково, по белорусской дороге, и пошли пешком сквозь леса. Отшагали 8 верст до села Знаменского, также некогда принадлежавшего нашим предкам. Устали и остановились. Идти еще 3 версты до паромной переправы через Москву-реку показалось им далеко. Сняли 3 дачи в Знаменском очень дешево, а для дедушки с бабушкой и вовсе бесплатно, да еще на хозяйских харчах. Старик, хозяин избы, был столяр, в свое время изготовивший мебель для нашей столовой на Георгиевском переулке, чьи жалкие остатки до сих пор целы у моих сестер и племянника Илариона. Он прямо сказал, что зачтет за честь принять у себя старых князей, своих бывших благодетелей. Бывало, благодаря им не переводились у него заказы на мебель от московских господ. В том же Знаменском поселилась сестра тети Лили, тетя Надя, Надежда Богдановна Раевская с 2 дочерьми. Ее муж Александр Александрович, дядя Шурик, банковский служащий, вместе с моим отцом стали приезжать только по субботам к вечеру и привозили кое-какие продукты. Молоко, хлеб и картошку мы покупали на месте. Яйца ради экономии покупали редко. Плохо было с водой. Колодцы в селе очень глубокие, испортились. Крестьяне между собой не смогли договориться об их ремонте. Кто был побогаче, ездил на лошадях с бочками за 2 версты на Москву-реку, а безлошадные женщины ходили за водой пешком с коромыслами. Мы ежедневно покупали 2 ведра воды за 1 000 000 рублей, и чистоплотная тетя Саша беспрестанно охала. А вода в Москве-реке была такой абсолютной прозрачности, какую теперь, наверное, нигде на свете не увидеть. И рыбы в реке было изобилие. Местные мальчишки ежедневно налавливали по 100 пескарей, а взрослые рыбаки насаживали живцов на переметы и каждое утро вытаскивали щук, крупных окуней, а то и шерешпера. Эту чересчур дорогую для нас добычу мы не покупали. Улов доставлялся в Архангельское на кухню товарища Троцкого и в Зубалово, бывшее имение армянского богача, окруженное кирпичной стеной чуть пониже Кремлевской. Впоследствии там обосновался Сталин, а тогда жил товарищ Каменев. Он сам выходил выбирать рыбу и сам за нее расплачивался. Петруша Шереметьев и я тоже пытались ловить рыбу, но на удочку без поплавка мы никак не могли приноровиться. За день вытаскивали не больше, чем по 10 мелочи, и вскоре забросили ловлю. То лето было очень дождливое. Погода зачастую не давала возможности купаться и играть. Моя мать читала вслух сестре Маше и мне «Войну и мир». Мы слушали чтение, не шелохнувшись, широко раскрытыми глазами. И теперь, когда я вспоминаю о жизни в Знаменском, прежде всего мне приходит на ум то наслаждение, которое я испытывал от каждой страницы великой книги, от переживаний за судьбу каждого ее героя, наконец, просто от интонации голоса матери. Второе. Вспоминается поездка в Измалково. Это родовое имение Самариных близ платформы 20-я верста. Теперь Баковка по белорусской дороге. Там, в старинном, очень стильном, с двумя крыльями, с колоннами доме, в парке на берегу пруда, образованного плотиной, перегородившей речку Сетунь, жили три семьи, из них две нам родственные, Осаргины и Комаровские, а третья неродственная – Истомины. Отправились в Измалково два мальчика, Петруша Шереметьев и я, на день рождения нашего сверстника Сергея Истомина. Это была наша первая самостоятельная поездка. Тогда только что открыли новую ветку на Усово. Мы ехали с пересадкой в Немчиновке, потом шли пешком версты три. В Измалкове у Истоминых я был однажды еще предыдущей зимой. Родители Истомины, Петр Владимирович и Софья Ивановна, прослышали обо мне преувеличенные сведения, что я необыкновенно начитанный и необыкновенно благонравный мальчик. Загорелись познакомить со мной своего сына и привезли меня тогда к себе. Измалковский дом цел до сих пор. Теперь там детский санаторий. В течение первых 5 лет после революции три семьи занимали одно его крыло, а в другом находился детский приют. У парадного крыльца возлежали 2 каменных льва, и стояли 2 маленькие старинные пушечки. Рядом с домом в парке находилась небольшая церковь 18 века, впоследствии снесенная. Три семьи были словно оазис, чудом уцелевший к 5-му году революции. Об Осаргиных, с которыми судьба и тесная дружба связала нас крепкими узами, расскажу впоследствии. Другая семья, жившая в Измалкове, были графы Комаровские. Владимир Алексеевич, талантливый, выработавший свою манеру письма художник, писавший портреты и расписывавший церкви. В 30-х годах он погиб в лагерях. Его жена Варвара Федоровна, урожденная Самарина, приходилась нам троюродной сестрой. Третья семья – Истомины Петр Владимирович, Софья Ивановна и их дети – Сергей и Ксана. Петр Владимирович – бывший адъютант великого князя Николая Николаевича, производил на меня большое впечатление своей непоколебимой принципиальностью. Как и мой троюродный брат Георгий Осаргин, он не пошел служить советской власти и также был маклером. За известный процент продавал Непманам разные драгоценности, принадлежавшие бывшим людям. С его сыном Сергеем я сразу подружился и, видимо, понравился его родителям, которые очень хотели, чтобы мы оба постоянно встречались. Обстановка в Измалкове словно светилась поэзией, внутренней благостью и полна была воспоминаний о прошлом. Три семьи отличались глубокой набожностью, выстаивали все церковные службы с начала до конца, соблюдали все посты. И детей, и родители водили на церковные службы и кормили постным, а в советские школы не отдавали принципиально, сами их учили. Я мог бы назвать нескольких таких принципиальных отцов, чьи дети вырастали без аттестатов об окончании школы, из-за чего терпели разные затруднения. Сергей Истомин был на несколько месяцев моложе меня. Он перенял от отца принципиальность, был набожен, своеобразно честен, а мне казался рыцарем. И одновременно он был исключительным похабником, обрушил на меня каскад неприличных анекдотов, песенок, стихотворений, которые я впитывал подобно губке и с одного слушания заучивал наизусть. Родители Истомины даже не подозревали о таких познаниях сына. В тот летний день Петруша Шереметьев и я застали в Измалкове множество гостей разных возрастов. Ставили шарады, играли, пели, угощались разными вкусностями. У трех семейств был покровитель, ручной коммунист Муранов, внук самаринского крепостного, оказавшийся еще до революции депутатом Государственной Думы, после революции заведующим Московским земельным отделом. Но тут в рабочей газете появился фельетон под заголовком «Не страшны им громы небесные, а земные они держат в руках». В фельетоне рассказывалось, какое это возмутительное безобразие. Пятый год революции, а бывшие эксплуататоры-помещики ходят в церковь, учат своих детей закону Божьему, и им кто-то покровительствует. Они занимают половину дома, а детдомовские дети-сироты в тесноте живут. Месяца два спустя после того торжества все три семьи были выселены, а Саргины и Комаровские переехали в ближайшие окрестности, а Истомины перебрались в Сергиев Посад. Третье. Неожиданно в Знаменском появился дядя Владимир Сергеевич Трубецкой. В течение лета он пытался устроиться музыкантом в какой-либо московский оркестр, и нигде его не принимали. Нет-нет, ни из-за бывшего его офицерского звания и ни из-за княжества, а просто места не находилось. Был он от природы никогда не унывающим, неудачи не очень огорчали его, и он коротал дни в Знаменском в самом бодром настроении, имея про запас порядочную сумму денег, которую получил от продажи гипсовой культуры своего двоюродного дяди Пауло Трубецкого «Мальчики». Теперь эта скульптура, две соединенные вместе головки кудрявых мальчиков, он сам, его старший брат Николай, находится в Ленинграде в Русском музее. Какая-то организация вздумала подрывать пни на лесосечном участке, расположенном близ Знаменского. Подрывники после работы легкомысленно оставляли на месте порох в виде макарон коричневого цвета и связки бигфордового шнура. Петруша и я эту бесхозяйственность углядели и сообщили дяде Владимиру. Он затеял с современной точки зрения совершенно немыслимое. Мы, мальчики, должны были утащить взрывчатые вещества и принести их дяде. Он брал консервную банку из-под американского сгущенного молока, начинял ее раскрошенным макаронным порохом, через крышку пропускал кусок бигфордового шнура, а для герметизации заливал отверстие церковным воском. Так он изготовил 5 штук бомбочек, примерно таких, какие народовольцы бросали в царя Александра II. Предварительных таинственных разговоров, планов, мечтаний в течение нескольких дней было много. Дожди мешали осуществить наши замыслы. Наконец наступил погожий день, и мы втроем с опасным грузом в мешке отправились на Москву-реку глушить рыбу. Выбрали место в устье Истры. Нам мерещились косяки пойманной рыбы, шерешперов, щук, сотни мелочи. Дядя Владимир привязал к бомбочке камень, зажег шнур, подержал некоторое время смертоносную банку с дымящимся шнуром в руках, размахнулся и бросил бомбочку подальше в воду. Затаив дыхание, мы следили, как пузыри лопаются на поверхности воды, как из них идет дым. Поднялся столб воды, раздался глухой взрыв. Мы бросились в воду и поймали всего 3 оглушенных уклейки. Бросали бомбочки в других местах и примерно с теми же результатами. А сейчас я думаю, если бы мы затеяли такое дело 10 лет спустя, как бы обрадовалась ОГПУ неожиданной поживе. Пересажали бы не только нас, но и наших родственников, а также подрывников и их начальство, и их родню. И многие сознались бы в мифическом преступлении. А тогда местные жители только посмеивались над нашей неудачей. Петруша и я не отходили от дяди Владимира и всюду его сопровождали. На купанье, в лес за грибами, выслеживать выводки тетеревов. Как он наслаждался среди природы и нас заражал своим наслаждением, и какой он был интересный рассказчик. Охотничьи, морские, военные, из воспоминаний детства рассказы, зачастую приправленные юмором, таинственностью, похабщиной, ошарашивали нас своим разнообразием и занимательностью. Рассказы перемежались с неприличными анекдотами и стихами. Он продекламировал нам всего Луку Мва и всю азбуку гвардейцев. Арбуз на солнце любит зреть. Для нас, мальчишек, он стал кумиром. Я предвкушал, как буду в свою очередь ошарашивать своих школьных товарищей и Сергея Истомина. И никакого чувства стыда, годливости у меня не было. «Какой я молодец! Я все знаю!» — хорохорился я про себя. И в то лето одновременно росло во мне чувство необыкновенной чистоты, чувство обожания к брату Владимиру и к его молодой жене. Медовый месяц их кончился. Они вернулись из Петрограда и застряли в нашей квартире на Еропкинском. Не едут и не едут в Знаменское. Им сняли светелку в той же избе, где жили бабушка и дедушка. И тоже бесплатно, ведь хозяин в далеком будущем видел во Владимире наследника галицинских имений. Все мы с нетерпением ждали молодых, а они наслаждались тишиной большой безлюдной квартиры. Много раз всей толпой мы ходили в Усово их встречать. Наконец встретили и с торжеством привели в их обиталище –